Методические указания. Первое. Во время массажа не обязательно применять все приемы, особенно на первых процедурах, а выбрать наиболее целесообразные в данном случае с учетом исходного состояния ткани массируемой области и ее анатомо-топографических особенностей. Для этого нужно знать, какой участок массируемой области нуждается в максимальной проработке во время массажа. Второе. Особое внимание уделять углу между позвоночником и гребнем подвздошной кости. На этом участке полезно применять глубокое отглаживание, лучше снизу вверх и кнаружи, круговое растирание большим пальцем и стабильную вибрацию резиновым вибротодом. Если эти приемы вызывают боль, уменьшить силу давления рук. Третье. При заболевании почек во время прерывистой ручной вибрации необходимо быть осторожным. Четвертое. Приемы кругового или спиралевидного растирания, перемежающегося надавливаниями, нельзя применять с большой силой давления, так как это может вызвать боль и рефлекторное напряжение мышц. Пятое. При резкой болезненности и выраженной напряженности мышц в данной области ограничиваются легким поглаживанием и растиранием. Шестое. При значительной болезненности отдельных участков болеутоляющий результат получается от применения механической стабильной вибрации воронкообразным резиновым вибротодом. Седьмое. Кроме указанных выше приемов, можно применять штрихование, сдвигание, накатывание, валик. Восьмое. Продолжительность массажа пояснично-крестцовой области, ягодицы и нижней конечности в среднем 15 минут. Девятое. Массаж отдельных областей нижней конечности обычно начинают с предварительного массажа выше лежащего участка. Особенно это важно при отеках и сосудистых заболеваниях нижних конечностей. Десятое. При общем массаже нижней конечности пальцы, суставы, отдельные нервные стволы и стопу не массировать без особых показаний. Одиннадцатое. Массаж нижней конечности обычно начинают с ее задней поверхности. 12. При массаже мышц голени обязательно массировать их длинные сухожилия. 13. При массаже в области подколенной ямки приемы выполнять осторожно. Там проходит сосудисто-нервный пучок. Противопоказания. Острые воспалительные заболевания почек, новообразования в брюшной полости, в полости малого таза, костях конечностей и мягких тканей, менструация, беременность или подозрение на внематочную беременность, нарушение целостности кожных покровов, гнойные и заразные заболевания, открытые переломы позвоночника, костей таза и нижних конечностей, выраженное варикозное расширение вен нижних конечностей, особенно при наличии трофических язв, острый тромбофлебит, облитирующий эндотелиит в третьей стадии, активная стадия костно-суставного туберкулеза, аневризмы сосудов нижних конечностей, остеомиелит с наличием свищей, острый пояснично-крестцовый радикулит и остеохондроз, острый неврит нервов нижней конечности.